Глава 7. «Встреча состоится через 2 дня», — заявила вошедшая в мой кабинет Акеми. «На крыше одной из высоток района Ники-Синдюку», — плюхнулась она в кресло. «На крыше даже», — крутанул я ручку между пальцами. «И сколько там этажей?» 54, — ответила женщина. «Ты с парашютом-то прыгать умеешь?» «Не-а», — произнесла она беззаботно. «Но это ведь не сложно». «Как же с тобой трудно порой, Акеми». «Парашют отменяется», — выдал я. «Зачем ты вообще назначила встречу на крыше? Святов и без тебя бы туда добрался». «Но ведь так проще». «Кому?» «Повторяю, Святов и так бы добрался до крыши. А нам теперь думай, как тебя оттуда убрать». «Прыгну с парашютом и всех делов», — пожала плечами красотка. «Ты либо убьешься, либо тебя снимут китайцы. Купол парашюта — это, знаешь ли, довольно хрупкая вещь. Поменять место встречи сможешь?» Еще одно пожатие плеч. «Нет, я не смогу с ним связаться. Не так быстро. Он все-таки в подполье. Найди его еще, попробуй. Это я у тебя здесь на виду. А он прячется». «Да. Ладно. Будешь с канатом прыгать». «Что?» «Цепляешь канат к краю крыши, хватаешь его конец и сигаешь вниз. А там разбиваешь окно и уматываешь». «Может, лучше с парашютом? Я сейчас свяжусь с Куродой. Этот бывший полицейский спецназовец устроит тебе тренировку на заводе». «Син!» «Парашют отменяется». «Ну, Син!» «Все», — я сказал. Спровадив Акеми и поговорив с Куродой, я еще с час занимался бумагами. А когда закончил и от души потянулся, решил еще раз попробовать связаться с Беркутовым. «Неудачно. Что ж, на нет и суда нет. Пойду гляну, как там Акеми с крыши заброшенного завода сбрасывают». Понаблюдав, как женщина с безумным визгом, явно дурачась, сигала с крыши, обратился к Куроде. Мы в этот момент находились наверху, а мафиозный босс покачивалась на канате внизу. «Что скажешь? Справится?» «Конечно, Сакурай-сан. Ей много и не надо. Думаю, у нее бы без меня все получилось». «Пригласи сюда свой отряд. Пусть посмотрят на визжащий кусок женского мяса и как работать не надо. Заодно и погоняешь их лишний раз». И, вздохнув, закончил. «Вдруг и Акеми станет чуть серьезней?» «Может, не стоит? Я думаю, нам стоит соблюдать секретность». «А вот я нет. В смысле, стоит. Но так, чтобы после этого как можно больше народу знало, каким образом мы избавились от учителей, дабы потом не было лишних вопросов. Избирательная секретность, назовем это так. Главное, чтобы за эти 2 дня до змея ничего не дошло. А вот потом... Я ведь говорил тебе, что не хочу, чтобы окружающие знали о моих возможностях. Так что надо, чтобы все на 100% были уверены, как именно мы разобрались с китайцами. Поэтому действуй». «Я все понял, Сакурай-сан. Сделаю». А через 7 минут, когда я шел в тех ангар, голосом Святого заговорила рация. «Шеф, тут Фантику посылка пришла. У КПП стоит», — произнес он как-то неуверенно. «А я тут при чем?» «Это 2 фуры, шеф, с гербом какого-то рода». «Иду». «Фантику сообщил?» «Нет еще. Решил тебе сначала». «Пусть тоже подходит». «Понял». Герб принадлежал роду Аматеру. Видимо, братья Калзухиса подсуетились. Точнее, Фантик воспользовался знакомством. Через 5 минут после меня к КПП подошел и сам возмутитель спокойствия, сопровождаемый 2 русскими техниками. «Приехал, родимый!» — потер Фантик ладони. «Ты о чем сейчас?» — спросил я его. «Появилась возможность через...» — запнулся он. «Братьев приобрести легкий боевой робот. Вот я и не растерялся». «Фантище!» «Что? Раньше такой возможности не было. А сейчас...» — мотнул он головой куда-то назад. «Почему бы и нет? Вон русские помогут». «В чем?» — не понял я. «Из чего бы?» «В модернизации. Просто так. Им делать сейчас все равно нечего. А тут такое дело. Сами напросятся. Вот увидишь». «Что хоть за БР?» — махнул я дежурному по КПП, чтобы он пропускал грузовики. «И зачем он тебе?» «Тип 69 Самурай С. Модель не новая и, честно говоря, не самая удачная. Зато и у нее есть просто шикарный задел для модернизации», — покивал Фантик сам себе. «Я взял его за 1 100 000 рублей. Еще 1500 вложил в улучшение, а потом с легкостью продам его за 2 200. «Миллион? 100 000? Что так дешево?» «Говорю же, так себе БР, да и староват». «В принципе, даже 2 000 000 довольно мало. Столько стоит французский АХ-30, тот, что братья Кудзухиса модернизировали. Но там мобильный доспех, а они дешевле боевых роботов. Русский оградитель, тоже легкий БР, стоит 5 000 000. А вот цена средних БР и МД уже от 20 лямов начинается. Фантик, ты ведь понимаешь, что твой левый заработок не должен мешать основной работе?» «Само собой, парень. Что я, совсем без понятий?» «Да, чую, Казуки на тренировку придется силой тащить». На следующий день оба Немото, старший и младший, с самого утра отправились на деловую встречу по поводу верфи. Как сказал Таро, до настоящих переговоров еще далеко, но начинать лучше пораньше. Его отец взял отпуск, так что в ближайший месяц они будут плотно этим заниматься. А там уже будет ясно, увольняться ему или нет. Все же с верфью может ничего и не получиться. Выезд у меня сегодня был запланирован только один, к Охаяси. Ничего такого, просто визит вежливости. На сегодня была намечена аттестация Анеко. Вот она и пригласила меня, еще на дне рождения отца Шины. Приду, полюбуюсь, как она сдает на ветерана. Может, ужин нам угостят? Да пойду до дома, до хаты. Но это позже. А сейчас пойду вытащу Казуки на тренировку. Возвращаясь после душа к себе в кабинет, застал интересную картину. Акеми, одетая в зеленую майку, подчеркивающую ее выдающееся достоинство, и в такие же шортики с закосом под военщину, сидела на столе Лены и, покачивая ножкой, о чем-то с ней болтала. Впрочем, тут же прекратила, как увидела меня. Вид она имела довольный, в отличие от моей секретарши, которая, чуть нахмурив бровки, перекладывала с места на место бумаги. «И что это ты тут делаешь?» — спросил я японку. «Тебя жду», — ответила она, улыбаясь. «А пока вот решила поближе познакомиться с этой крошкой». «Не мешай ей работать». «Пойдем», — махнул я на дверь. Зайдя в кабинет, Акеми тут же устроилась в ближайшее к моему столу кресло и, дождавшись, когда я сяду в свое, произнесла: «Мои люди нашли шляпу». «О, мертвого». «М-да. Это точно он? Есть шанс, что они ошиблись?» «Нет», — покачала она головой. «Тело абсолютно целое, кроме сантиметровой дырки в сердце». После ее слов я откинулся на спинку кресла и начал тереть глаза кулаками. Вот, похоже, и все. Единственная ниточка оборвалась. «Где он был все это время, узнать не удалось?» «Еще нет. Его сейчас назад нашли». «Хреново. Если тот, на кого работал шляпа, не успокоится, следы еще будут. Как бы только мне потом в крови своих людей не захлебнуться». «С Накамурой знакома?» «Нет. Он у меня с недавних пор контрразведкой занимается». «Шпик, что ли?» «Я скажу ему, чтобы он подошел к тебе», — не отреагировал я на ее слова. «Очень тебя прошу, помоги ему, чем сможешь». «Без проблем». «Помогу», — кивнула женщина. «Отлично. Раз с этим разобрались, поведай мне, какого демона ты пристаешь к моей секретарше?» Сменил резко тему. «С чего ты взял?» — заявила Акеми. «Не мешай ей работать. Я скинул на нее большинство бумаг, и мне не хотелось бы, чтобы она начала ошибаться из-за чересчур общительной, молодой, красивой девушки». «Да ладно тебе», — перекинулись парой слов. «Акеми, я не знаю, что ты к ней прицепилась, но эти ваши женские разборки должны проходить вне». Сделал я паузу. «Рабочего времени». «Да ладно тебе. Какие разборки?» — забубнила она. «Пообщались немного, а ты сразу разборки». «Я что хотел, сказал. Надеюсь, ты прислушаешься к моим словам». Выйдя вслед за Кэми из кабинета, остановился возле стола секретарши, наблюдая, как японка удаляется. «Я без понятия, что у вас там с ней происходит, но я разрешаю посылать ее куда подальше». «Благодарю, Сакурай-сан». К воротам особняка Охаяси я подъехал в 17:05. На входе был подхвачен миловидной девушкой в юкате и припровожден к беседке, расположенной в саду. Там уже сидели Анеко, Райдон, Ами и второй сын главы клана Хикару. Ами, увидев меня, замахала ладошкой. «Охаяси-сан», — поклонился я Хикару, — «Рэй, Анеко, Ами». «Приветствую, Синдзи», — кивнул парень. «Присаживайся, скоро должны подойти экзаменаторы». «Привет, Син». Поздоровался Райден. «Здравствуй, Синзи!» — улыбнулась Анеко. «Здравствуй, Син!» «Ами!» «Детская непосредственность!» «Садись сюда!» — похлопала она по лавке рядом с собой, как раз между ней и Анеко. «А что?» — спросил я, присаживаясь. «Аттестация пройдет прямо здесь?» «По-моему, в этом садике кощунственно использовать какую-либо технику». «Нет, что ты!» — ответил Хикару. «Происходить все будет на полигоне, он у нас через дорогу. А здесь просто познакомимся с теми, кто будет принимать экзамен». «Моя сестренка самая лучшая!» — подняла руку вверх Ами. «Она справится!» «Конечно, справится!» — усмехнулся Хикару. «С чем там справляться-то? Особенно, если именно вы пригласили экзаменаторов. Вот если бы все было как в школе, хочешь не хочешь, можешь не можешь, а вот такого-то числа будь добра, сдай экзамен. А так, не удивлюсь, если по факту Анеко уже с полгода как ветеран». «Ага, ага, иронично покивал Райден. «А с ним вообще довольно забавно. Не знаю, из-за чего, да и он, скорее всего, не знает. На людях он начинает резко теряться. И если в кругу семьи, на своем полигоне и без лишних свидетелей, он сильный ветеран, то на глазах тех же экзаменаторов превращается в воина. Причем, я уверен, что это не стеснительность. Он даже про свою аттестацию не знал, пока на полигон, где он в тот момент тренировался вместе с Сеном, не вышли, похлопывая в ладоши, экзаменаторы. «А Неко обязательно станет учителем», — буркнула девочка. «А братья — мастерами». «Ого!» — кивнул я Рею. «Смотри, как в тебя верят. Ты просто обязан достигнуть величия». «Обязательно!» — вздохнул он. «Райден станет виртуозом», — вздернула мелкая носик. «Забавный факт, кстати. Райден стал ветераном одновременно с Шиной. Она в 15, а он в 14». На этом, правда, и застопорился. «Я в этом не сомневаюсь, принцесса», — погладил я ее по голове. «Ну, а мне что уготовано?» «Виртуоз!» «Оу! А я крут, оказывается! Как минимум в ее представлении!» «Ами», — произнес строго Хикару, — «не смущай нашего гостя». «Извини», — понурилась та. «Да, все нормально, Ахаяси-сан. Давай уж по имени», — дернул парень плечом, на что я кивнул, чуть улыбнувшись. Взрослые подошли через 20 минут, пестрые от расцветок кимоно и юкат, толпой. 4 служанки, несущие с собой чайные принадлежности, 5 женщин, 2 из которых — жены главы Охаяси, сам глава со старшим сыном, и 3 мужчин разного возраста. Самым молодым был парень, которого представили как Сате Джина, главу рода Сате. Я очень удивился. Как это известие о смерти Даймё умудрилось миновать меня? Я, конечно, не следил последнее время за новостями. Но Даймё... Ладно, наследника я грохнул. А что же с главой рода произошло? Впрочем, позже я узнал, в чем там дело. Оказывается, после смерти сына на него навалились гурьбой его противники, приписывая роду то, что было и чего не было. В итоге ему ничего не оставалось, как сделать харакири. Вот что с людьми высокая должность делает. Нынешнему главе рода, кстати, было всего 20. Следующим по возрасту шел наследник рода Тайра. И я опять удивился. «Вам не понять, но это как в моем мире с мэром Москвы в парке познакомиться. Один из могущественнейших имперских родов. Именно он 30 лет назад помножил на 0 другой могущественный род Минамото. Власть, деньги, влияние. У этого рода есть все. Фактически, если брать только имперскую аристократию, Тайра входили в 4 сильнейших родов Японии, не считая императорского. А самым старшим оказался глава рода Хэгури, Хэгури Ватару. Тот, кого я посетил 2-м, решая дело Накамуры, тоже род не из последних. А после смерти Даймё и его наследника повыше Сате будет. Меня, кстати, представили отдельно, если так можно сказать. Что-то вроде «позвольте представить вам моих детей». И после перечисления он их и их друга выделил меня, короче, Охаяси Дай. Волей-неволей, блин. Мне, конечно, нужны знакомства, но это как-то чересчур резко. Как выяснилось, из этих 3 только Хэгури был официальным экзаменатором. Остальные просто обязательными независимыми свидетелями. И это круто. Охаяси круты, Заполучить в свидетели наследника рода Тайра, да и Хегури, если подумать. Он же заправляет отделом имперской канцелярии или отдельным комитетом. Не знаю, короче, он глава той структуры, которая занимается аттестацией бойцов. В общем, я впечатлен, да. Ах да, чуть не забыл про женщин. Шовинист я этакой. В общем, это были жены старших мужчин и невеста младшего. О них я ничего не слышал и знать их не знал. В беседке за чаем с пирожными мы просидели чуть больше 30 минут. За это время я успел перекинуться парой слов со всеми гостями Охаяси. Даже Тайра удостоил меня чести пообщаться с собой. Правда, было видно, что я для него никто, и общается он со мной постольку-поскольку. Может, это и маска? Все-таки я, как бы это сказать, выделяюсь. Но, как мне кажется, это не так. Ну, а когда с традиционными поболтушками было покончено, Ахаяси Дай предложил пойти на их полигон и посмотреть, на что способна его дочь. Полигон представлял собой пустырь примерно с футбольное поле. Несколько каменных домиков, пара деревянных сараев, кирпичные стены, фанерные мишени — все как полагается. Мы же встали неподалеку от трех манекенов, расположенных на 4-метровом пятачке. Анеко встала прямо напротив них, метрах в 25. Чита Охаяси вместе со мной расположилась по правую от нее руку, а экзаменаторы — по левую. Само собой, не вплотную. Вот девушка повернула голову к экзаменаторам, и Хигури ей кивнул, поднимая руку с секундомером. «Три», — начала насчет, — «два», — «один», — «начали». Анеко тут же приподняла руки, чуть разведя их. Секунда, другая, и на ее ладонях начали формироваться светящиеся сферы, внутри которых бились молнии, время от времени выходящие наружу. Еще пара секунд, и девушка резко выбрасывает разведенные руки вперед, сводя их вместе. Сферы, которые она успела создать, срываются с ее рук и уже в десятки сантиметров от нее сливаются в одну практически фиолетовую полуметровую сферу, а та, в свою очередь, рассыпается на десятки маленьких в 15 метрах от нее. Образовавшаяся 2-метровая сеть из светящихся шариков, между которыми постоянно били молнии, накрывает группу манекенов, оставляя на них выжженные кратеры. «Впечатляет!» — обратился я полушепотом к стоящему рядом Райдену. «Почему мне кажется, что это несколько больше, чем то, на что способны новички-ветераны?» «Наверное», — ответил мне парень. «Это потому, что она уже полгода как ветеран». «Как я, собственно, и думал. Аристократы, что тут еще скажешь?» «Прикольно», — произнес я. «Большего тут и не скажешь». После поражения цели Анеко повернулась к комиссии, поклонилась им и направилась в нашу сторону. А ее отец, наоборот, пошел к гостям, не забыв остановиться возле дочери и сказать ей пару слов, после которых она улыбнулась. «Чисто сработано», — кивнул ей Хикару. «Молодец, сестренка», — улыбнулся Райден. Ами же без слов ее обняла. В этот момент от группы женщин отделились ее матери и, подойдя к девушке, также без слов чмокнули ее в щечки. Остальные женщины степенно покивали. Остался только я со своей дежурной улыбкой. «Что скажешь, Син?» — обратилась ко мне Анеко, опередив меня на мгновение. «Я впечатлен». «А что? Это правда?» «Довольно эффектная техника». «Знал, что ты справишься. Но все равно впечатлен. Чего стоит твой уровень, я, поверь, знаю не понаслышке». Когда она смущается, она еще милей. После экзамена, вернувшись в особняк, мы все разбрелись кто куда. Лично я часа два сидел на веранде вместе с Анеко. Стоит отметить, что за это время никто нас так и не посетил, даже вездесущая Ами. Но в целом ничего, так посидели. Анеко, что ни говори, умеет поддерживать разговор. А потом нас позвали на ужин. Домашней обстановки, которую я наблюдал в прошлые свои визиты, из-за гостей не было. Ну и официальщины я не наблюдал. Хотя кто его знает, что творилось за столом главы клана, где и собирались гости мужского пола. Но все когда-нибудь кончается. Кончился и этот день. Как только начало смеркаться, я воспользовался этим как поводом, наконец, отправиться домой. Не то чтобы мне здесь не нравилось, или там день напряженный выдался. Просто мне было жаль того времени, которое я мог потратить с большей пользой. Но и Охаяси не те люди, приглашением которых можно пренебречь. Так что пришлось выделить на них полдня. Впрочем, не обращайте внимания на мое брюзжание. Все-таки положительных моментов от этой поездки было достаточно много. Одно только то, что меня представили наследнику рода Тайра, уже много чего перевешивает. Вообще, если подумать, знакомство с Охаяси — моя самая большая удача после знакомства с Акеми. Кояма, Акеми, Охаяси. Вот три мои самые большие удачи. Стремно подумать, что было бы, появись я в этом мире в теле того же Казуки. «Давай на базу, Горо», — сказал я, откидываясь на сиденье Порше. «И поаккуратней. Может, получится вздремнуть? Мне еще полночи работать».